втиснув между складками по сторонам носа заученную улыбочку, он вытер ладонью пот с подбородка. Его сложенные колечком губы самоуверенно выпятились, словно у рыбы. Он ждал, как мы отреагируем. Первой отреагировала жена. «Ох, у меня там все пригорит», — сполошилась она и стремглав выскочила из комнаты. «Все пригорит» — противопоставлено масштабам ассоциации Марс. Сколь великолепен этот контраст, не правда ли? Вот чьей руке надлежало бы зажимать отверстие шарика с ядовитыми испарениями. Этот неожиданный талант моей жены поразил меня. Я был просто в восхищении. Гость мой, от которого она столь ловко увернулась, некоторое время хранил на физиономии выражение нерешительности. Я подумал, что лучше всего не обращать внимания на его растерянность и выйти вслед за женой. На всякий случай я сделал вид, будто она позвала меня. Разумеется, жена ждала меня в конце коридора. Она стояла у окна, в ее выпрямленной спине ощущалась напряженность. Глава 12. Ну что, обошлось? Да знаешь ли, он меня совсем убил, хоть он и псих, но все у него идет по первому классу. Начинает нести явный вздор, который ни в какие ворота не лезет, а потом из этого вздора возникает четкое и ясное построение, словно картинка в рамке. Взять, например, эту ассоциацию Марс. Ведь если не держаться настороже, можно принять его всерьез, не так ли? Как ни странно, у меня такое впечатление, что он из интеллигентов. Сумасшедший — это сумасшедший. А я думаю все-таки, что было бы натяжкой полагать, будто он все берет с потолка. Все свои рассуждения о праве собственности, о сохранных акваториях. Посмотри, как логично все, связанное с Марсом. «Ну, будет, будет. Ты уже начинаешь его выгораживать. Ты случайно не заразился от него?» «Не могу, понимаешь ли, отказать ему в определенной силе убеждения. Ты мне лучше скажи, почему за ним не приезжают, раз обещали?» «Вот то-то и оно. Главное, вспыльчив он до болезненности. И вдобавок ножом владеет превосходно. Я тебе не успел рассказать, но жизнь моя несколько раз буквально висела на волоске. Впрочем, если говорить честно, не на таковского попал». «Слушай», словно решившись, взволнованно произнесла она, «а ведь я его узнала». «Что такое?» «Когда я несла чай, его профиль и еще смех». «Я думаю, что не ошибаюсь. Я с ним несколько раз встречалась на лестнице». «На какой лестнице?» «На нашей, разумеется. Подметаю лестничную площадку, а он спускается сверху. Может быть, он живет на третьем или четвертом этаже?» «Что-то не верится. Ведь та женщина определенно звонила из дому. Если они живут тут же, над нами, то зачем было звонить? Просто пришла бы сюда, и дело с концом. Вдобавок еще 30 минут. Как не мешкая, а больше 3 минут, это бы и не заняло. И все-таки есть в этом что-то неладное, вот как хочешь. А ты не обозналась? Уж очень он приметно разговаривает. У него при разговоре все лицо ходуном ходит». «Как, ты с ним даже разговаривала?» «Всего один раз. Он поздоровался со мной, завел разговор о страховании, а потом попрощался». Вообще этот разговор насчет страхования тоже был какой-то странный. Такой странный, что я запомнила. Будто бы его компания решила учредить страховку на случай помешательства. И вот он производит опрос населения, как эту страховку лучше назвать. Предлагаются будто бы два названия. Страхование сумасшествия и страхование здравомыслия. Вот вам, говорит, какое из этих двух названий больше нравится.